Но девочка, скорее всего, встанет на ноги. Быть может, ей потребуются костыли или трость, но главное, что она будет на своих ногах. Позвоночник сохранил основные функции, хотя без последствий такая травма пройти не может. Предстоит много и долго трудиться. Но это все же лучше, чем неподвижность, чего все опасались. Не меньше 3 месяцев ей еще предстояло пролежать в больнице. Ей надо мужественно перенести все предстоящие операции, но медики были настроены оптимистично. В тот же день ее исключили из группы риска. Когда Лайм сообщил об этом Саше, та расплакалась. Беда есть беда. Но все же им стало немного легче, ведь они уже 1,5 месяца жили в постоянном напряжении. «Я хочу приехать тебя повидать», — сказал он. Голос у него был измученный. «Давай лучше я приеду. Я не хочу, чтобы ты ехал в таком состоянии». «Я в отличном состоянии», — возразил он, но Сашу не убедил. Уже 2 с лишним недели Лайм падал с ног от усталости. Подумать было страшно, как он поведет машину. Но он настоял на том, что сам приедет завтра, и Рождество все-таки встретит с ней, а потом вернется в Вермонт. Он продолжал дежурить у дочки по очереди с Бет и Бекки, что показалось Саше весьма странным. Но, учитывая обстоятельства, другого выхода не оставалось. С девочкой нужно было находиться постоянно. Прибегли к помощи бабушки, деда и будущего отчима. Саша рассказала о несчастье и Татьяне. Та ужаснулась и просила передать Лайму слова сочувствия. Саша передала, что он был тронут, и просил поблагодарить девушку. При всей избалованности и своенравном характере сердце у Татьяны было доброе. Весь день Саша волновалась за Лайма. Звонила ему каждый час, но он отвечал бодрым голосом. Накануне он, наконец, выспался перед дальней дорогой. Саша не могла дождаться, когда увидит Лайма, и была тронута тем, что он, несмотря на все невзгоды, решил быть вместе с ней в праздник. Саша заранее нарядила елку. Под ней она положила приготовленные для него подарки, оригинальную рубашку, новую бейсболку, книгу по искусству, принадлежавшую еще ее отцу, и часы от Cartier. Саша уже вся извелась от нетерпения, когда в 6 часов Лайм наконец приехал. Он быстро добрался, благо дороги в кои-то веки не были забиты машинами. Едва завидев Лайма, Саша разрыдалась. Вид у него был измученный и страдальческий. Она обняла его и долго плакала у него на груди. Никогда в жизни Лайму еще не приходилось испытывать такие эмоции. Никому не пожелаешь. Лайма эти страдания в одночасье сделали мужчиной. За какие-то 2 недели он постарел 10 лет. Саше было больно на него смотреть. Такая мука и скорбь застыли в его глазах. Он попробовал описать ей, как все было. Хотя все эти подробности были Саше хорошо известны из телефонных разговоров. Она понимала, что Лайму необходимо было выговориться. «Как держится Бет?» Саша из-за нее беспокоилась. «Она молодец, из больницы не выходит. Джордж сейчас у наших друзей, а Том дежурит наравне со взрослыми. Вся семья сплотилась вокруг беды, даже Бекки, о которой, впрочем, Лайм предпочитал не говорить. Он продолжал чувствовать по ее поводу некоторую неловкость. Да, наверное, так всегда будет. Сашу она совершенно не беспокоила, ведь это была связь на 1 ночь, за которую Лайм заплатил непомерно высокую цену. Саша была рада, что он смог помочь родным и быть с дочерью в больнице. Таких вещей дети не забывают, да и он не забудет, и даже Саша. Саша приготовила вкусный праздничный ужин, наполнила ванну и уложила Лайма в постель. Лайм долго лежал неподвижно и смотрел на Сашу, держа ее за руку. От усталости он почти не разговаривал и только не сводил с нее глаз. Ровно в 12:30 они обменялись подарками, она принесла ему то, что приготовила, прямо в постель. А Лайм принес из гостевой спальни подарок для нее. При виде бриллиантового браслета Саша ахнула и немедленно надела его на руку. «Какой красивый, ты меня балуешь!» Она поцеловала его, счастливая от одного его присутствия. Лайму ее подарки тоже пришлись по вкусу, особенно часы и редкая книга, почти семейная реликвия. Он лежал в кровати и смотрел в потолок, когда она тоже пришла спать. Саша подумала, что после всего, что Лайму пришлось пережить,